творят зло и без причины губят себя. Если ты ищешь Дай-Юй, это означает, что ты без всякой на то причины губишь себя. К тому же она уже удалилась в область небесных грез. И если у тебя есть желание навестить ее, ты прежде всего должен подумать о том, как излечиться от своей болезни. Лишь в этом случае вы в назначенное для вас время сможете свидеться. Если же ты не будешь жить, как полагается, и покончишь с собой в молодом возрасте, то попадешь в загробное судилище. И тогда сможешь встретиться лишь с родителями, а о встрече с Дай-Юй и не мечтай. С этими словами человек вынул из рукава своей одежды камень и с силой бросил его в грудь Бао-Юя. Как только Бао-Юй услышал эти слова, а вслед за тем почувствовал удар камнем, он так испугался, что ему захотелось поскорее вернуться домой, и ему было досадно, что он сбился с пути. Остановившись в нерешительности, он стал переминаться с ноги на ногу, и тут вдруг услышал, что кто-то его зовет. Он открыл глаза и увидел перед собой матушку Дзя, госпожу Ван, Бао Чай и Си Жень, которые, проливая слезы, окликали его. Когда Бао Юй увидел на столе красный фонарь, а в окне яркую луну, на душе его стало легко и спокойно. Тщательно обдумав все случившееся, юноша понял, что ему приснился сон. Он почувствовал, что все его тело покрыто холодным потом, и тяжело вздохнул. Бао Чай знала о смерти Дай-Юй, но, как уже говорилось, матушка Дзя и все остальные запретили рассказывать об этом Бао-Юю. Бао-Чай была убеждена, что Бао-Юй заболел только из-за Дай-Юй, а не из-за яшмы. И поэтому, воспользовавшись благоприятным моментом, она все рассказала юноше, надеясь, что если на него все несчастья обрушатся сразу, к нему возвратится рассудок, и его легче будет вылечить. Матушка Дзя, не зная намерения Бао Чай, считала ее поступок опрометчивым, и лишь когда Бао Юй пришел в себя, успокоилась и велела пригласить лекаря Би, чтобы он еще раз осмотрел больного. Доктор Би вскоре явился, исследовал пульс Бао Юя и воскликнул. «Удивительно! Пульс стал глубоким и спокойным, и подавленность рассеялась. Если он еще завтра примет успокаивающее лекарство, в ближайшее время можно ожидать выздоровления». После ухода доктора все разошлись успокоенные. Си Жень сердилась на Бао Чай, считая, что ей ни о чем не следовало рассказывать Бао Юю, но вслух выражать недовольство она не осмеливалась. Ин Эр потихоньку нашептывала Бао Чай. «Барышня, вы слишком поторопились». «Что ты понимаешь?» — отвечала ей Бао Чай. «Хорошо, я поступила или плохо, я за это отвечаю». Бао Чай, внимательно следившая за Бао Юем, поняла, в чем заключается его болезнь, и решила довести его до потрясения, надеясь, что это вылечит его. Однажды Бао Юй почувствовал себя хорошо, и только воспоминания о Дай Юй по-прежнему приводили его в волнение. Си Жень все время старалась утешить его. Твой отец выбрал для тебя барышню Бао Чай потому,